Он указал на экран счетчика, вмонтированный в ствол. «Когда счетчик дойдет до нуля, нажмите вот здесь». Он надавил большим пальцем на кнопку, и магазин полетел на пол. «Ну, обычно от нас требуют подбирать использованные магазины, они дорогие. Но сейчас я не стал бы беспокоиться по поводу соблюдения устава». «Понятно. Пускай валяется, где упал. Теперь быстро вставляйте другой». Он протянул ей другой магазин. Рипли мужественно пыталась удержать винтовку одной рукой, пока заряжала другой. «Хлопните по нему хорошенько, он любит такое отношение». Рипли так и поступила. Раздался щелчок, свидетельствующий о том, что магазин на месте. «Теперь заряжайте». Она нажала на другую кнопку. Сбоку ударного механизма ожило красное окошко счетчика. Хикс сделал шаг назад, одобрительно осмотрев ее боевую позу. «Ну вот и все, что нужно уметь. Теперь повторите-ка еще разок». Рипли снова проделала всю процедуру. Вытащила магазин, проверила, перезарядила винтовку и взвела. Винтовка была ужасно тяжелой и неудобной. У Рипли тряслись руки. Она опустила оружие и, указав на металлическую трубку внизу, спросила: «А это для чего?» «Это гранатомет. Но вы, пожалуй, не захотите связываться с ним. Вам и так есть что запоминать. Если пользуешься оружием, надо делать это, не задумываясь». Но Рипли пристально посмотрела на него. «Ну, раз начали, надо идти до конца. Показывайте мне все, я разберусь». «Да, я заметил вашу самостоятельность». И снова за какие-то 15 минут они прошли и повторили курс обращения с гранатометом. Хикс показал ей все, кроме того, как разбирать и чистить винтовку. Довольная тем, что ничего не упустила, Рипли оставила Хикса возле его переносного пульта и отправилась в медицинскую лабораторию проверить ящерку. На ремне за ее плечом покачивался приобретенный ею друг. Заслышав шаги, Рипли затаила дыхание, но тут же облегченно вздохнула. Несмотря на огромные размеры, чужие и то производили меньше шума, чем лейтенант. В дверях появился ослабевший, но все же бодрый Горман. Его сопровождал Берг. Он едва взглянул на нее. Но ее это вполне устроило. Каждый раз, когда представитель компании открывал рот, она испытывала сильное желание задушить его. Но им были нужны любые лишние руки, пусть даже запятнанные в крови. И потом Берг был одним из них, то есть человеком. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Рипли Гормана. Лейтенант оперся на стенку и положил руку на лоб. «Думаю, что ничего. Немного кружится голова, как с похмелья. Послушай, Рипли, я...» «Забудьте об этом». Времени было не так уж много для никому ненужных извинений. И кроме того, во всем происшедшем была вина не только Гормана. В провале на станции переработки атмосферы обвинять надо и тех, кто необдуманно поставил его во главе группы. Даже если не учитывать отсутствие опыта у Гормана, никакие тренировки не могут подготовить человека к реальности чужих. Ну о каких стратегических планах можно говорить, если даже истекающий кровью враг столь же опасен, как и живой? Рипли оставила мужчин и вошла в медицинскую лабораторию. Проводив ее глазами, Горман посмотрел вдоль коридора. Навстречу ему шла Васкис. Горман натолкнулся на колючий, ледяной взгляд. Из-под пестрой головной повязки Васкис сочился пот.